дружил с ними. Недавно княгиня, его жена, ездила в гости в Пруссию, в Мальборг. Принимали ее там, как польскую королеву. Недавно это было, совсем недавно. Крестоносцы осыпали ее дарами. А сколько во всех городах было ристалищ, перов и всяких чудес. Не сочтешь. Мне и покойный батюшка, и Мацка не раз говорили, что сердце у князя переменчивое. Люди думали, что между крестоносцами и князем Витовтом теперь будет вечная дружба. И вдруг князь переменился к ним. Не к честным людям, а к крестоносцам. По той причине, что и сами они никогда не держат слова. Недавно они потребовали у него выдать им беглецов, а он им ответил, что холопов выдаст, а людей вольных и не подумает, потому что вольные люди имеют право жить, где хотят. И стали они уже друг на друга коситься, жалобы писать и друг дружке грозить. Услыхали про то жмудины и поднялись на немцев. Стражу в городах вырезали, крепости разрушили, а теперь даже на Пруссию учиняют набеги. И князь Витовт не только не удерживает их, но и насмехается над немцами и втихомолку посылает жмудинам подмогу. «Понимаю», — сказала Егенка. «Наполеон втихомолку им помогает, так войны еще нет». «Со жмудинами уже война, да и с князем Витовтом тоже. Немцы отовсюду идут на оборону пограничных замков. Они готовы выступить и в великий поход на жмудь. Да приходится ждать зимы. Край это болотистый, и рыцари сейчас не могут там воевать. Где жмудин пройдет, там немец увязнет, а зима немцу друг. Как ударят морозы, силы крестоносцев двинутся вперед, а великий князь Витовт, с дозволения польского короля, властителя его и всей Литвы, выступит на помощь жмудинам. Так может, и с королем будет война? Народ и у нас, и у немцев толкует, что будет. Крестоносцы уже при всех дворах вопят о помощи. Что называется, на воле шапка горит. Королевское могущество не шутка. А польские рыцари, если кто только помянет крестоносцев, сразу начинают в кулак поплевывать. «Парню всегда веселее живется, чем девушке», — со вздохом заметила Егенка. «Ты вот, к примеру, на войну поедешь, как поехали Збышка и Мацка, а мы останемся здесь, в Спыхове. А как же, панночка, может быть иначе? Вы останетесь, но в полной безопасности. И по сию пору страшен немцам Юрант. Я сам это видел в Щитно. Как узнали немцы, что он в Спыхове, сразу переполошились. Мы знаем, что они сюда не придут. Нас и болото защищают, и старый Талима. Но тяжко нам будет сидеть без всяких вестей. В случае что, я дам вам знать. Да вознаградит тебя Бог. Я всегда знала, что ты никогда не растеряешься, что за твою доброту и сочувствие до гроба буду тебе благодарна. Чех преклонил колено и сказал: «Не видел я от вас обид. Одни благодеяния. Рыцарь Зых взял меня в плен мальчишкой под Болеславом и без выкупа даровал мне волю. Но милее воли была мне служба у вас. Дай Бог пролить мне кровь за вас, моя панночка». «Храни тебя Бог», — ответила Егенка, протягивая ему руку. Но он, желая оказать ей еще большую честь, склонился и стал целовать ее ноги. Не вставая с колен, он поднял голову и проговорил смиренно и робко: «Парень простой я, но шляхтич и верный ваш слуга. Подарите же мне в дорогу что-нибудь на память. Не отказывайте мне в этом. Уже приходит время кровавых сеч, и Георгий Победоносец свидетель, что не в хвосте я буду, а впереди». «Что же тебе дать на память?» — спросила удивленная Егенка. «Опояжьте меня на дорогу. Коли придется мне погибать, легче будет с вашей перевязью». И он снова склонился к ногам девушки, а потом с мольбою устремил на нее взор. Но глубокая печаль изобразилась на лице Егенки, и, помедлив, девушка ответила ему с невольной горечью: «Ах, мой милый, не проси меня об этом, ни к чему тебе моя перевязь. Пусть тот тебя опояшет, кто сам счастлив.